Поэтому я, если и поощрял его, то вполне сдержанно. Иногда делал замечания, которые ему не нравились. Мы расходились, оба недовольные друг другом. Я начал замечать, что слишком часто его раздражаю. Он стал придираться ко мне иногда на пустом месте. И тексты мои уже не хвалил, а ругал. Раскритиковал в пух и прах мою песню «Рулате». Мелодию этой старой студенческой песни привез из Финляндии Оскар Фельдсман. С русской непрофессиональной подтекстовкой, из которой я запомнил только две строчки. «Жизнь коротка, как рубашка ребенка. Больше не скажешь о ней ничего». Я написал совершенно новый текст, и он мне казался удачным. Кажется, и сейчас. У Камила о нем было другое мнение. «Что за глупости пишешь?» выговаривал он мне очень сердито. «Что значит, в жизни всему уделяется место? Чему уделяется?» «Читай внимательно текст», — отвечал я. «Там сказано, всему уделяется». «Разве ты не чувствуешь, что так сказать нельзя?» «Не чувствую. А эта строчка? Если к другому уходит невеста, еще неизвестно, кому повезло. Что это значит?» «Это значит, что ты намеренно перевираешь текст. Если написать «еще неизвестно», то из-за лишнего слога нарушится размер. А у меня написано «то неизвестно». В данном случае его неудовольствие, как я думаю, имело не только вкусовую причину. Ему, возможно, пришло на ум, что под ушедшей к другому невестой я имею в виду Иру, а другой, к которому она ушла, — это он. Возможно, инстинктивно он стал искать мне замену и нашел Тендрякова. Тендряков тогда сам был еще сравнительно молодой, но уже очень известный писатель. Слава пришла к нему сразу после рассказа «Ухабы». Подружившись с Тендряковым, Камил старался как можно чаще бывать у него. Я по Камилу не скучал, но страдал от того, что не видел Иру, искал встречи с ней без него, и она стремилась к тому же. Вот тогда-то мы и переступили черту. Не представляя себе, какие сложные переживания ждут нас впереди. Камил часто уезжал в командировку в Ташкент, и чем дальше, тем более долгими были эти командировки. Там он встречался с первым секретарем Компартии Узбекистана. Сначала это был Мухиддинов, а потом Шараф Рашидов, писавший к тому же большие романы, над которыми Камил вдали от автора иронизировал. Рашидов благоволил к нему и дважды помог Камилу улучшить его жилищные условия. Когда Камил уезжал, приходил я с цветами, шоколадом или с бутылкой. Иногда мы с Ирой куда-то ходили. Другой раз сидели просто так. Однажды вечером мы сидели, выпивали, закусывали. И создалась подходящая атмосфера для объяснения, которое уже нельзя было никак обмануть. «Ты помнишь, я сделал тебе предложение?» — спросил я ее. «Ты никогда не жалела, что не приняла его?» Она смутилась и покраснела. «Можно я тебе не буду отвечать на твой вопрос? Я хотел бы, чтобы ты на него ответила». «Разве ты не понял, что я уже ответила?» Опять покраснела она. А когда я с помощью рук попытался развить тему, она сопротивлялась слабо, но попросила, чтобы это случилось не здесь и не сейчас. «А когда?» — спросил я, и сам ответил: «Завтра». На следующий день мы встретились на перроне электрички казанского направления. Был зябкий день 13 марта. Вид у нее был растерянный и несчастный. Она сказала: «Давай остановимся. Давай не поедем». Я понимал, что мы совершаем что-то ужасное, но... На больших самолетах режим взлета состоит из нескольких этапов. Во время разгона один из летчиков следит за указателем скорости и объявляет вслух величины: 80 километров, 100, 120, 150, 180, рубеж. До того, как произнесено последнее слово, можно еще, если что-то случилось, попробовать прекратить взлет, сбросить газ, нажать на все тормоза. после того, как произнесено слово «рубеж». Надо продолжать взлет в любом случае. Или взлететь, или разбиться. Я сказал, мы с тобой уже не сможем остановиться. На Западе, а теперь, может быть, и в России, для кратких любовных встреч есть, например, мотели. В Советском Союзе эту проблему помогали решать друзья, которым подходили строки из стихотворения Слуцкого. «У меня была комната с отдельным входом. Я был холост и жил один». На станции Удельная в хлипкой деревянной хибаре без телефона жил мой коллега по работе на радио, старый журналист Илья Абрамович Любанский. Он, точно по Слуцкому, был холост и жил один. Выйдя на пенсию, носился с гениальной, по его мнению, идеей. Где-то он вычитал, что если скрестить пшеницу с люпином, то съедобный гибрид даст невероятные урожаи и навсегда решит продовольственную проблему, которую советская власть за все годы своего существования никак не могла решить. Слово «люпинизация» он произносил с восторженным блеском в глазах, как, наверное, когда-то воспевал электрификацию. Он был рад моему сыру и неожиданному приходу и поначалу воспринял его как желание еще раз выслушать его мнение о люпинизации всей страны. Он закатил нам длинную лекцию и долго не замечал моего нетерпеливого ерзания и усердных подмигиваний. Часа через полтора все-таки мне удалось его выпроводить. Горбатый запорожец. Подробности не буду описывать, кроме всего потому, что это неописуемо. Я потерял голову и перестал собой управлять. Я снял комнату в квартире на 5-й Парковой улице в Измайлове. Тогда это считалось дальней окраиной. В кооперативном доме, который построили себе работники КГБ. Как я понимал, жильцы дома были не внутренние агенты, а шпионили за границей. Что было видно постоявшим во дворе редким тогда еще иномаркам и нашим «Волгам» в экспортном исполнении, купленном на сертификаты. Нынешнему читателю надо объяснить, что сертификатами назывались бумажки, выдаваемые обладателям иностранной валюты вместо имевшихся у них на счетах реальных денег. Сертификаты были двух видов. С синей полосой, то есть второго сорта, вместо валюты социалистических стран, и бесполосные, первосортные, вместо долларов, фунтов стерлингов, франков, марок, песет, крон и прочих денег стран капитализма. В двухкомнатной квартире другую комнату для той же цели арендовал вернувшийся из Индии весьма глупый мидовец. Перед тем, как приходила его женщина, тоже чья-то жена, или Ира. Мы с ним вели идеологические споры. Он пытался убедить меня в достоинствах советской системы, которых я не видел. Чтобы ездить на свидание, я купил себе за 2000 рублей подержанный «Запорожец», тот первый, горбатый, с мотором в 23 лошадиные силы. Как, возможно, помнит читатель, я умел ездить на машине и до того. Будучи в шоферском деле самоучкой, как и во всем остальном, в армии, на стройке, в колхозе я просил шоферов, и они доверяли мне руль. Но там я ездил обычно по пустынным степным дорогам или по аэродромному полю, где на пути не попадалось так много сторонних предметов. Прав на вождение автомобиля у меня не было, и по первому разу я ехать по Москве побоялся. Для перегона машины с места покупки до дома нанял какого-то водителя. Поставил «Запорожец» перед окном. Я жил на первом этаже и смотрел на него, смотрел. А потом подумал, не ждать же мне, когда получу права. И что особенного в московском движении? Ведь я на мотоцикле его вполне освоил. Позвонил Ире и Камилу. «Хотите в ЦДЛ поехать?» Камил, к моему удивлению, сразу же согласился. «Хотим». Я за ними заехал. Первые несколько кварталов я ехал с особой осторожностью, потом расслабился. И мы стали эту машину нещадно эксплуатировать, иногда втроем, иногда вдвоем с Ирой. Я ездил со скоростью, которую «Запорожец» не должен был развивать, но мне попался удачный вариант. По всем техническим характеристикам он мог развивать не больше 80 км в час, а мой почему-то носился со скоростью 110, прыгая на наших дорогах.